7. Когда на следующее утро мы садимся в самолет, я просто сгораю от нетерпения. Я наконец-то узнаю о голландце, и голландец узнает обо мне, и начнется наша счастливая совместная жизнь. Мы решили, что не будем делиться друг с другом подробностями в самолете. По крайней мере, так решила я. Пусть я умираю от любопытства, но момент должен быть правильным. Мы ждали так долго, можем подождать еще немного. Итак, мой план таков. Мы прилетаем в Хитроу, находим бар, садимся лицом друг к другу, делаем глубокий вдох и раскрываем все. А пока, просто ради развлечения, мы запишем в полете несколько предположений. Имя, работа, хобби. Это тоже была моя идея. Я собиралась добавить возраст, а потом внезапно осознала, насколько это ужасно, и поправилась. Все, кроме возраста. Несколько человек с курса тоже летят этим самолетом. Их места разбросаны по всему салону. Голландец сидит на 4 ряда впереди меня, но это нормально. Нам не нужно сидеть вместе. У нас впереди вся оставшаяся жизнь, чтобы быть вместе. Мы оба уже одеты в обычную одежду. Я в легком платье, голландец в джинсах и льняной рубашке, которую он купил в монастырском сувенирном магазине. Его наряд мало что выдает, хотя я заметила отличные часы. Он загорелый и мускулистый, и на нем шлепанцы. Выглядит точь-в-точь как плотник. Я записываю «плотник» и «Жан-Люк», а затем откидываюсь на спинку сиденья, пытаясь представить, где бы он мог жить и работать. Я определенно могу представить себе его мастерскую и его самого в мастерской, одетого в выленившую серую майку. Может быть, он распиливает несколько досок и начинает потеть, затем выходит на улицу с чашкой кофе и снимает майку, чтобы заняться боевыми искусствами под лучами солнца. Это оказалось таким восхитительным видением, что я закрыла глаза, чтобы представить его еще более ярко, а потом, наверное, задремала, потому что примерно через 5 минут оказалось, что мы заходим на посадку. Лондонское небо белое и пасмурное, и когда мы спускаемся, я чувствую укол тоски по Италии, но вскоре все смывает волнение. Осталось недолго. Мы договорились встретиться у багажной карусели, и когда я прихожу туда, я вижу Этни и Анну. Все еще странно не называть их новичком и метафорой. «Приятно было с вами познакомиться», — говорит Этни, крепко обнимая нас перед уходом. Анна нас не обнимает, но говорит «удачи» с одной из своих язвительных улыбок, и я заставляю себя приятно улыбнуться в ответ и сказать «и вам». Затем, наконец, появляются наши чемоданы, и мы везем их к выходу. «Куда пойдем?» — спрашиваю я, когда мы выходим через ворота прибытия в толпу водителей, держащих таблички. «Может, в один из отелей аэропорта? Посидим в баре? Закажем немного вина?» «Хорошая идея», — кивает он. «Ну что, ты сделал какие-нибудь предположения обо мне в самолете? Не могу я удержаться от вопроса, и мужчина смеется. «На самом деле у меня есть кое-какие догадки». «Я имею в виду, я уверен, что ошибаюсь», — мгновенно отступает он. «Это всего лишь предположение». «Мне нравится предположение», — замечаю я. «Расскажи». «Ладно». Голландец на мгновение замолкает, улыбается и качает головой, как будто смущенный собственными мыслями, а затем выпаливает. «Я думаю, ты можешь быть парфюмером». «Вау, парфюмер». Это на самом деле довольно близко к ароматерапевту, которым я стану, как только пройду курс. «Угадал?» — добавляет он. «Потом узнаешь». Я улыбаюсь. «Всему свое время». «Почему парфюмер?» «Наверное, когда я думаю о тебе, то представляю, как ты сидишь в окружении цветов», — говорит он после минутного раздумья. «А вокруг их запах. Ты такая спокойная, безмятежная, так что...» «Не знаю, невозмутимая». Я зачарованно смотрю на него. «Невозмутимая, безмятежная. Никто никогда раньше не называл меня безмятежной. «И знаешь, как говорят о собаках?» — продолжает голландец, увлекаясь темой. «Они всегда подходят своим владельцам, так что я думаю, что у тебя уипет». «Уипет — небольшая гладкошерстная порода собак, занимающая среднее положение между грейхаундом и левреткой». «Или, может быть, афганская борзая. Красивая, элегантная собака с прекрасными элегантными манерами. Я прав?» Я роюсь в сумке в поисках бальзама для губ, слегка игнорируя вопрос. «Я имею в виду, Гарольд прекрасен для Бигля, и его манеры тоже прекрасны, по-своему. Только вам нужно узнать его получше, что, я уверена, голландец и сделает». «А как насчет меня?» — спрашивает мужчина, когда мы выходим на английский воздух, который после Италии кажется прохладным. «Ты уже со мной разобралась?» «О, я думаю, что собрала довольно много», — подразниваю я, и он одаривает меня печальной улыбкой. «Думаю, я теперь открытая книга, верно?» «Я почти уверена, что знаю, чем ты зарабатываешь на жизнь», — киваю я. «И у меня есть догадки о твоем имени». Я замолкаю, когда слышу, как произносят мое собственное. «Ава, Ава, сюда!» «А что?» «О, боже мой, не может быть!» Мое сердце наполняется невероятной радостью, когда я смотрю на знакомые лица Нелл, Сарики, Мот и детей. Наш отряд и Гарольд, они пришли меня встретить. Сегодня утром мы коротко переговорили в чате, но они не упоминали, что собираются меня встретить. Кажется, они заняты в какой-то потасовке. Гарольд рычит на шофера в униформе и кусает его за ноги, а Берти пытается его оттащить. О боже, Гарольд ненавидит униформу, а это особенно нелепо. Кому нужны все эти галуны? «Уберите собаку!» — яростно восклицает шофер. «Тогда снимите шляпу!» — дерзко парирует Берти. «Гарольду не нравится ваша шляпа, он не виноват». «Детей должно быть видно, а не слышно!» Живо огрызается шофер. «Вы уймете собаку!» «Видно, а не слышно?» Мгновенно поворачивается к нему Нелл. «Хочешь заставить детей молчать? Может, ты и женщин хочешь заставить молчать? В чем твоя гребаная проблема? Ава, это твой плотник?» Добавляет она более жизнерадостно. «Веди-ка его сюда!» «Жан-Люк!» — восклицает Мот, возбужденно хлопая в ладоши. «Он душка. Его действительно зовут Жан-Люк?» Я бросаю взгляд на голландца, чтобы проверить, откликается ли он на имя Жан-Люк, но он таращится на развернувшуюся сцену со странным выражением лица. «Они твои знакомые?» — недоверчиво спрашивает он. «Да», — радостно отвечаю я. «Это мои друзья. Иди, познакомься». Как только я произношу эти слова, Гарольд начинает бегать кругами вокруг ног шофера, связывая их своим поводком и оглушительно лая. Я понимаю, что Берти слишком его балует, но, с другой стороны, он всего лишь ребенок. «Я звоню в полицию!» — кричит шофер. «Какое безобразие!» «Это твоя собака?» Слегка ошарашенно спрашивает голландец. «М-да, для Гарольда это не самый идеальный способ представиться. Но голландец-собачник, он поймет». «Он ненавидит униформу», — объясняю я. «Гарольд!» — кричу я. «Дорогой, я вернулась!» При звуке моего голоса Гарольд оборачивается, и на его морде появляется выражение безграничной радости. Он пытается подскакать ко мне галопом, едва не сбивает шофера, но Нелл перехватывает поводок. «Мистер Орвик!» Шофер отчаянно смотрит в сторону голландца, и я чувствую сильное потрясение. «Подожди, он твой знакомый?» «Да, это Джефф», — коротко поясняет мужчина. «У голландца есть водитель?» У меня в мозгу кажется короткое замыкание. «Все это неправильно. У плотников не бывает личных водителей. Что происходит?» Я спешу вперед, беру у Нелл поводок Гарольда и выпутываю его из ног шофера. «Прошу прощения», — запыхавшись, говорю я. «С вашими ногами все в порядке? Мой пес просто очень взвинчен, его нужно успокоить». «Успокоить?» — огрызается шофер. «Вот я его успокою!» Я наклоняюсь, чтобы обнять моего драгоценного Гарольда и прошептать ему на ухо, как я по нему скучала. Но у меня есть новый друг, с которым он должен познакомиться. Затем я снова встаю, поворачиваюсь к голландцу и дрожащим голосом говорю: «Итак, познакомься с Гарольдом». Через мгновение я понимаю, что голландец даже не смотрит на Гарольда. Он раздраженным тоном что-то говорит шоферу. Никогда раньше не слышала, чтобы он так раздраженно говорил. «Джефф, что ты здесь делаешь? Они хотят, чтобы вы были на конференции», — говорит шофер. «И на ужине. Мистер Уорвик-старший говорит, что вы знаете об этом. Он велел мне приехать и отвезти вас прямо в Аскот». Голландец прикрывает глаза, словно пытаясь взять себя в руки. «Я сказал, что не буду участвовать в конференции. Я совершенно ясно дал это понять». «Он так сказал», — неумолимо отвечает Джефф. «Они вас ждут». «Мне нужно позвонить», — говорит мне голландец, сосредоточенно тыча пальцем в свой телефон. «Прости, это действительно не входило в мои планы. Папа!» Он уходит за пределы слышимости, а я в замешательстве смотрю ему вслед. «Я думала, он плотник», — замечает Мот, вместе с остальными, с волнением наблюдая за происходящим. «Я тоже так думала», — смущенно говорю я. «Я не знаю, должно быть, я уловила не те вибрации». «Итак, чем он занимается?» — спрашивает Нелл. «Как его зовут?» — вмешивается Сарика. «Не знаю», — признаюсь я. «Ты до сих пор не знаешь его чертово имя?» В голосе Нелл звучит недоверие. «Ава, что ты себе думаешь? Как его зовут?» спрашивает она у Джеффа. «Твоего босса, как его зовут?» «Его зовут мистер Уорвик», — сухо говорит Джефф. «А вообще, это не ваше дело». «Моя подруга собирается провести с ним остаток своей жизни и родить ему детей», — парирует Нелл. «Так что это наше дело». Джефф смотрит на меня в высшей степени подозрительным взглядом, но не отвечает. Я тоже не знаю, что сказать, поэтому мы все стоим, ожидая возвращения голландца, а когда он возвращается, его лицо мрачнее тучи. «Прости», — говорит он мне, — «мне так жаль. Мне нужно поехать и сделать кое-что по работе». «В субботу?» — спрашиваю я, не в силах скрыть своего смятения. «Это конференция выходного дня, это...» Он вздыхает. «Прости, но я вернусь, как только смогу, завтра, и мы продолжим». Он выглядит таким несчастным и сожалеющим, что мое сердце тает. Я не знаю, что случилось за время того телефонного разговора, но он так мрачен, и я знаю, что он не хочет уходить. «Не волнуйся», — говорю я, стараясь, чтобы мой голос звучал бодро. «Езжай и делай все, что должен. И простите за Гарольда», — добавляю я Джеффу, который в ответ только фыркает. «Приятно познакомиться». Голландец поднимает руку, приветствуя моих подруг. «И тебе привет, Гарольд. Надеюсь, получше узнать вас в следующий раз, но мне нужно ехать». Затем он поворачивается ко мне, и на мгновение мы оба замолкаем, вглядываясь в лица друг друга. «Я думаю, что пузырь должен был когда-нибудь лопнуть», — наконец говорит голландец. «Думаю, да». «Но это ничего не меняет. Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю». Я с трудом сглатываю. «Очень сильно». «И у нас все получится». «Да». «Да». «О, ты только посмотри на них», — восклицает Мот, обращаясь к Нелл. «Они очаровательные». Голландец держит меня за руки, и я не уверена, что смогу его отпустить. Но Джефф издает нетерпеливые звуки, так что я, наконец, благородно отпускаю его и говорю: «Езжай, делай свою работу». Я смотрю, как голландец следует за Джеффом к большой черной машине корпоративного вида и садится на заднее сиденье. Это совсем не та машина, которую я ожидала увидеть. не ожидала увидеть водителя, который открыл ему дверь, не ожидала заметить Financial Times на заднем сиденье. «Подожди», — говорю я, когда Джефф собирается закрыть дверцу машины. «В чем твоя фишка? Чем ты занимаешься?» «Это семейная компания», — еще больше напрягаясь, говорит голландец. «Так что как-то так. Вот и все». «Но ты говорил о мастерской», — говорю я в замешательстве. «Да, в студии дизайна есть мастерская». «Но чем вы занимаетесь?» С легким разочарованием говорю я. «Чем занимается компания?» «Мы делаем кукольные домики». «Что?» Я смотрю на него, думая, что, должно быть, ослышалось. «Кукольные домики», — повторяет он, — «и кукол. Мы делаем их целую вечность. Люди собирают их по всему миру. Такая штука». «Он и кукольные домики?» Этого я не ожидала. «Ясно», — говорю я, пытаясь придумать, что сказать о кукольных домиках. «Ну, это супер круто. Скоро увидимся». «Не могу дождаться. Это было потрясающе». Он снова встречается со мной взглядом. «Правда». «Я буду скучать по тебе», — импульсивно говорю я. «Я тоже». Он кивает и отворачивается. «Поехали, Джефф». Джефф закрывает дверь и садится на водительское сиденье. Двигатель заводится, и машина трогается с места, когда я осознаю ужасную, кошмарную вещь. Я бросаюсь за машиной. Гарольд бешено лает, и стучу по стеклу, пока машина не останавливается, и окно снова не опускается. «У тебя нет моего номера!» — выпаливаю я. «Блин!» «Вот именно!» Мы смотрим друг на друга, оба широко раскрыв глаза от чудовищности того, что чуть не произошло. А затем я достаю свой телефон. «Напиши!» — говорю я, затаив дыхание. «О, и последнее. Как тебя зовут?» «Я Ава, а ты?» «О, точно!» Свет озаряет его лицо. «Я тебе так и не сказал». Он заканчивает вбивать номер и поднимает глаза. «Я Мэтт, сокращенно от Матиас». «Мэтт». Я улыбаюсь, потому что Мэтт — хорошее имя, даже если это не Жан-Люк. Я сохраняю его номер как голландец Мэтт, отправляю ему сообщение и выдыхаю с облегчением. «Привет, Мэтт. Приятно познакомиться». «Привет, Ава». Он щурится. «Приятно познакомиться. Счастливо». Он снова закрывает окно, и я смотрю, как отъезжает машина, и обдумываю эту новую информацию. «Мэтт. Матиас. Кукольные домики. Кукольные домики. Мэтт Уорвик. Мэтт. Познакомься с моим парнем Мэттом. Привет, это Мэтт. Вы знакомы с Мэттом?» Это кажется правильным. Звучит привычно. Думаю, я с самого начала знала, что его зовут Мэтт.